Глава 15. Обзор сверху. Итак, к 2030-му головы, в 2,5-3 раза умнейшие, чем Петина, разработали очередные вариации Б. Точнее, новые виды того, что может пройти над головой тех, что с мотыгой, со скоростью 12 махов. Это являлось еще развитием той, ставшей классической концепцией высокоточных парализующих ударов. Головы в 1,5-2 раза лучшие Петиной совершенствовали эти самые классические концепции. Обычно эти головы обрамлялись наплечниками золотых орластых погон. Концепция парализующих ударов основывалась на том, что одна высокоточная ракета, способная наводиться с помощью спутниковой системы навигации, запросто заменит 1000 авиационных бомб 90-летней давности. По мощи ее начинка в 100 раз мощнее пороха, а попасть она может в покоящийся экран монитора. Даже учитывая некоторые противодействия и случайные сбои, в основу концепции брался постулат о том, что для поражения 300 наиважнейших объектов какого-либо государства достаточно произвести пуск 9000 ракет. В зависимости от размеров назначенной для удара страны и, значит, от траектории полета ракет, через 2-3 часа все указанные объекты будут поражены с предусмотренным загодя ущербом. Он может быть уничтожающим, а может быть и щадящим. Воистину здесь в полной мере воплотилась формула о том, что война – это есть продолжение политики другими средствами. Естественно, в случае, если цели войны предельные, то есть, к примеру, заставить миллионную армию комбайнеров-трактористов снова взвесить в руке мотыгу, то удар по 300 объектам может считаться только началом дела. Ведь вернуть отвыкших за поколение 2 комбайнеров в забытое прошлое нужно гуманно, без применения нехороших и почти запрещенных атомных арсеналов. Следовательно, необходимо разрушить не только основные железнодорожные узлы, нефтеперегонные и химические заводы, станции связи, здания администрации всех уровней, но еще сотворить богатые залежи металлолома из топливно-энергетической системы в целом. И, кстати, вполне рационалистично, ибо действительно человека, у которого дома из крана течет вода, над столом горит настольная лампа, а детишки учат в школе астрономию, весьма трудно заставить Панова изобретать мотыгу. Как-то он с ней не смотрится. Потому, в общем, на операцию возвращения индустриальной страны в каменный век, точнее, в следующую фазу общинно-феодального хозяйства, требуется приблизительно 20 тысяч высокоточных ракет. По минимуму. Это могут быть крылатые ракеты, запускаемые с самолетов и кораблей, а также высокоточные баллистические ракеты, стартующие из далекой метрополии. Естественно, в это число входят и 4000 ракет, предназначенных для уничтожения средств самообороны, то есть допотопных радиолокаторов, старых антенных решеток и новейших, основанных на пассивных методах обнаружения целей, систем. И, разумеется, средства уничтожения, опасные для воздушно-космического агрессора. В основном высокоточные и не очень ракеты, и даже очень высокоскорострельные зенитные пушки с пламенным разгоном снарядов, способные перехватить крылатую смерть за пяток километров, хотя летит она, всегда и обязательно, ниже. Если все идет по плану, то есть все эти пушки-локаторы, а также врытые в бетон и подвешенные в воздушных КП штабы и приемно-передающие станции связи успешно стерты с оперативных планшетов, то дальнейшее дело можно растягивать или сужать по календарю как угодно. Обычно, если ничего не торопит, медлительно и почти в развалочку, в течение 10-15 суток необходимо утюжить средства ответного удара или намек на таковые. То есть системы, кои могут нанести увечья далекой метрополии или хотя бы силам передового базирования. К средствам ответного удара может относиться все, что угодно, начиная со складов ядерных боеприпасов и кончая центрами государственного руководства. Между этими полюсами помещается море всего, аэродромы, радио, телевидение, энергетические комплексы, заводы, связанные с производством военной техники хотя бы косвенно, склады горючего и, естественно, все, что связано с инфраструктурой, от автобанов до трубопроводов. Безусловно, в течение первых двух недель нивелируются только самые важные из названных предметов. Все последующее перетирается в пыль и ошметки во второй фазе. Здесь можно совершенно не торопиться и тянуть резину хоть 3 месяца кряду. «Как долго?» – скажет тот, кто впервые сталкивается с проблемой. «Неужели в войне так много определяет именно наслаждение этим подтягиванием кота за хвост?» Но дело совсем не в этом. И даже не в том, что за такое время боевая авиация, точнее, летающие платформы запуска, натаскают в страну жертву 80, а то и 90 тысяч ракет. Дело в том, что именно здесь и наблюдается тот самый слабейший стык совмещения новейших технологий с реальностью, и военные, даже высокопоставленные, уж совсем ничем не рискующие, находясь в заокеанском Пентагоне, разве что возможностью угодить по дороге на службу в автомобильную пробку, даже они рады бы кончать все ловко и быстро. Но, видите ли, эти новейшие технологии невероятно дороги. Черт возьми, понимаете, на них пашет весь родимый золотой миллиард, разогнанный трудом всего остального многомиллиардного подбрюшья человечества, а средств все едино не хватает. То есть всех этих хваленых самолетов-роботов, гиперзвуковиков, радара невидимых стелсов, их ведь на вооружении не тысячи и даже не сотни, всего десятки. Кого больше, кого меньше. Уникальных воздушных 200-метровых катамаранов, бриадвинеров, подносчиков боеприпасов, способных заряжать бомбардировщиков боевыми контейнерами прямо в воздухе, всего 2 штуки. 2 штуки на весь мир. Точнее, против всего мира. Неужели вы думаете, что 3-4-звездные генералы не прочь иметь их десяток, а то и 2-3, очень даже не прочь? Но стоимость Бриадвинера, его чертова стоимость, вместе с его бортовым жидкометаллическим реактором, она ведь сравнима с новейшей лодкой охотником. Нет, не равна. Именно сравнимо. Так вот, время проведения высокоточной войны проистекает из того, за сколько авиация агрессора способна перетащить с метрополии эти самые 90 тысяч ракет, то есть доставить их к рубежу пуска. Грузоподъемность каждого носителя ограничена. Время полета – это часы, а то и десятки. Если бы чрева носителей хватало для загрузки всего, что имеется, то война бы кончилась в день, однако их мало, десятки штук. Так вот, когда эти десятки пилотных и беспилотных бомбардировщиков перетащат всю кучу, тогда и придет победа и конец войне. В 2030 году соотношение количества груза и грузовиков позволяло сделать это перетаскивание за 75-80 суток, и никак не быстрее. И тут ничего не сделать. Ибо бюджет все еще по-прежнему самой богатой страны мира еле-еле тянет и тот военизированный ВОЗ, что имеется. Так что очень похоже. Вроде бы лишенная тормозов гонка вооружений уже нащупала собственные пределы. Разумеется, не сама по себе. Вместе со всем прогрессом Земли. Объяснимо это просто. Поскольку на гонку вооружений никогда не жалко, она наткнулась на забор первой. Если, конечно, это забор, а не конечная станция. Что последует далее? Общество американского типа рассчитано на постоянный прогресс или хотя бы его имитацию. Но может ли имитации очень долго прикидываться движением вперед? Над этим наверняка раздумывают те, что умнее нашего знакомого Пети ровно втрое. Однако есть ли до сего дело остальным, тем, кто всего в 2-1,5. Вообще-то, думают они или нет, значения не имеет. Упершийся лбом в стену прогресс в некоторых обстоятельствах вполне способен долго и молчаливо топтаться на месте. Однако, на гораздо более ранних стадиях а не как на фазе так называемых высоких технологий. Отступление назад – это выглядит совсем уж невероятным, тем более осторожное. И значит, единственный возможный финал – стагнация, коллапс и падение. Кто может быть готов к такой развязке?